Скачок авторов. Фауст под конец задумал устроить земной рай, и в высший момент восторга «Прекрасное мгновение, остановись!» Его мечта о канале превращается в факт могилы. Творчество и действительность распадаются. Однако, несмотря на положение Филимона и Бавкиды, Фауст находит себе высшее оправдание, точно такое же, как в «Медном всаднике» находит себе оправдание Петр. «Красуйся, град Петров!» Тут и там проблема личности и общества разрешается в пользу общества, причем исключительно благодаря скачку авторов. Гёте скачет через Филимона и Бавкиду, Пушкин через Евгения. «Медный всадник сказал бы Евгению, ты мелко мыслишь. Так образуется сила обобщения путем уничтожения убийства случайного. Все хорошее в человеке почему-то наивно, и даже величайший философ наивен в своем стремлении до чего-то просто додуматься. Серьезно и не наивно в человеке только мощь. Могу, вот и все». Как мог Пушкин, заступаясь за Евгения, возвеличить Петра? Как это можно так разделить себя? Наверное, надо быть очень богатым душой и мудрым. Разум бывает прекрасен, когда показывается людям своими далекими границами, обнимающими огромный простор. Это как выходишь из темного леса на берег, и открывается море. Или как Пушкин, замученный мыслью о судьбе бедного Евгения, вдруг как будто на берег океана выходит и говорит: «Красуйся, град Петров, и стой!» «Я — это душа всего, это Евгений, который пережил свой страх и свой гнев на медного всадника, и ему довольно смотреть на цветок через щелку забора, чтобы участвовать в этом великом, существенном, перед чем медный всадник кажется чем-то вовсе даже и не мешающим, медь и медь». Несколько смешна только с душевной точки зрения фигурная чопорность медного всадника. Сущности нет, одна форма, а между тем сколько гоноров вздыбилось, чуждо искусство. В существе нашей жизни ничего нет такого. Евгений из «Медного всадника» — это сам человек, мой обыватель, а Петр — это всадник медной необходимости перемен. «Медного всадника» и Евгения можно понимать как спор между горделивой формой и смиренной материей, за счет которой эта форма создается. Когда я читаю о рыцаре печального образа, как он с копьем наперевес мчится, я всегда вхожу в положение мельницы. Ведь это случайность, каприз автора пустить ее в ход как раз в то время, когда мчался на нее Дон Кихот. Если бы дело происходило в безветренный день, то ведь очень возможно, что рыцарь поломал бы ей крылья и лишил бы на некоторое время население возможности обмолоть свое зерно. Я живо вхожу в положение мирной беззащитной мельницы, и всей душой в эту минуту ненавижу я рыцаря, наделенного всеми хорошими качествами и только смешного, но не страшного. А он страшен. Друг мой, больше, больше укрепляйся в силе родственного внимания, обращенного к тварям земным. Вглядывайся в каждую мелочь отдельно и различай одно от другой, узнавая личности в каждом мельчайшем даже существе. Выходя из общего, показывай, собирай миллионы их, и весь этот величайший собор живых выводи на борьбу против среднего должного. Ссорьтесь, друзья, даже и деритесь, только не делайте выводов. Мои выводы — образы, и самый большой вывод, самый большой образ — это мир как целое и смысл весь в отношении к этому целому.